Политические мыслители XIX-XX веков. Особый взлет философско-правовой мысли в России произошел в конце XIX – начале XX веков. Павел Новгородцев, Богдан Кистяковский, Петр Трубецкой, Сергей Котляровский, Николай Бердяев, Сергей Булгаков и многие другие отстаивали тесную связь права и нравственности. То есть главной заслугой русской политико-правовой мысли была идея гармонии, равновесия между интересами личности и общества в правовом государстве. В целом, российский либерализм был очень своеобразным. Первое. Российский либерализм был мифологичным и утопичным. Если на Западе либералы вели борьбу за конкретные интересы, то в России за абстрактные западные идеалы и гуманистические ценности. У наших либералов был свой миф о России и свой миф о Западе. Во многом это было связано с тем, что в России в XIX веке не было классовых носителей либерализма, не было широкого слоя буржуазии. Большинство либералов было выходцем из дворянских кругов, и их либерализм носил антибуржуазный, антикапиталистический характер. Второе. Российский либерализм, в отличие от западного, был защитником существующего строя и делал ставку на его совершенствование сверху. В государстве либералы видели институт, который силой своего авторитета мог осуществлять назревшие реформы, преодолевая сопротивление их противников и предотвращая возможные конфликты. Российский консерватизм также был неоднозначным и неоднородным. Кроме реформаторски настроенных славянофилов, для которых обращение к прошлому было основанием поиска ограниченного самобытного общественного совершенствования, было еще консервативное течение, для которого обращение к прошлому было основой сохранения настоящего. Его суть сформулировал граф Уваров, министр просвещения. «Православие, самодержавие, народность». Доказывалось, что русский народ религиозен, мистичен, покорен царю, хозяину. Соответственно, ему присуща преданность идее самодержавия и моральная слитность с ним. Обер-прокурора Синода Константина Петровича Победоносцева традиционно относили к реакционерам, по вине которых введение конституционной монархии в России опоздало на четверть века. Однако с учетом трагического опыта российской политической истории XX века необходимо по-новому оценить его наследие. Глубокий аналитический ум и широкая образованность позволили Победоносцеву увидеть основные направления начинающегося развала Российской империи в конце XIX века. Его консервативные монархические взгляды основывались на глубокой религиозности и понимании традиционных основ политического строя России. Старые учреждения, старые предания, старые обычаи – великое дело. Народ дорожит ими, как ковчегом заветов предков. Но как часто видела история, как часто видим мы ныне, утверждал Победоносцев, что не дорожат ими народные правительства, считая их старым хламом, от которого нужно скорее избавиться. Их поносят безжалостно, их спешат перелить в новые формы и ожидают, что в новые формы немедленно вселится новый дух. Сноска. Победоносцев К.П. «Великая ложь нашего времени», Москва, 1993 год, конец сноски. По его мнению, старые учреждения драгоценны тем, что они не придуманы, а созданы жизнью, вышли из прошедшей жизни, из истории и освящены в народном мнении тем авторитетом, который дает только история. Победоносцев показал важные истоки русской государственности и пытался охранить Россию от чрезмерного проникающего потока отрицания. По его мнению, способность к самоуправлению органично связана с духовностью народа, которая в России предрасположена к монархической форме правления. Парламент он критикует как учреждение, служащее для удовлетворения личного честолюбия и тщеславия и личных интересов представителей. Выборы в него есть процесс накопления лжи и похоти власти, стремление увлечь за собой толпу пошлостью, лестью и громкой фразой. Преимущество монархии Победоносцев видел также в том, что с развитием России предстояло пережить серьезное испытание на прочность ее целостности и единства. Сама жизнь подтвердила важность этого политического прогноза. Если на Западе радикально-революционное направление развития политической мысли стало терять свое значение уже во второй половине XIX века, то в России в этот период произошел его настоящий взлет. Вначале массовое распространение приобрели идейно-политические концепции революционных демократов и народников. Призыв к светлому социалистическому будущему совмещался у них с отрицанием исторически существующих форм государственности, в том числе и основанных на принципах буржуазной демократии. Так Виссарион Белинский, годы жизни 1811-1848, критикуя систему парламентаризма, усматривал в ней только способ господства капиталистов. Кроме того, для большинства из них характерно представление, что к социализму можно прийти только в результате насильственного свержения существующего строя. Развернутое обоснование политического устройства нового общества в трудах Чернышевского и Герцена отсутствует. Основными чертами идеологии народничества являлись негативное отношение к капитализму и его политическим институтам, представление о возможности прогрессивного движения вперед, минуя данную стадию общественного развития, так же, как и славянофилы, они возлагали особые надежды на приверженность русского крестьянства к общине. Но в отличие от славянофилов, видевших в ней опору самодержавного развития России, где императорская власть интегрирует общины в государстве, народники видели в общине зародыш социализма. Они считали, что нужно свергнуть самодержавие, очистив общину от противоречащих ее сути наслоений, превратить ее в социалистическую ячейку общественного производства и потребления. В рамках этой идеологии было несколько направлений: заговорщицкая — Петр Ткачев, пропагандистская — Петр Лавров и анархистская — Михаил Бакунин. Объединяло их отрицание необходимости государства, в котором они видели абсолютное зло – насилие над человеком. Социал-демократическая политическая мысль, особенно в ее большевистском варианте, также пренебрегала государственностью как ценностью, приобретаемой и совершенствующейся поколениями. В обосновании государства диктатуры пролетариата в полной мере проявилась традиция правового нигилизма и полного разрыва с буржуазной демократией. Насилие было возведено в ранг основного инструмента строительства нового общества без насилия и эксплуатации. Это неустранимое противоречие привело к самым тяжким последствиям в истории России. В послеоктябрьский период политическая мысль в СССР имела идеологическое обоснование официальной политики КПСС, которая ограничивалась жесткими рамками марксизма-ленинизма. В курсах научного коммунизма, истории КПСС, теории государства некоторые вопросы политической теории рассматривались, но дискуссии вокруг них носили преимущественно схоластический и догматический характер. Практически полностью отсутствовали представления о развитии политической науки за рубежом. Лишь в конце 1980-х годов политология стала складываться как самостоятельная отрасль науки, а как учебная дисциплина была введена лишь в начале 1990-х годов. В последние годы достоянием общественности стало и то наследие политической мысли, которое оставили эмигрировавшие после октября русские философы, историки и юристы. Идейно-политическое течение евразийства среди русских эмигрантов существовало в 20-30-е годы XX века. Его представителями были Николай Трубецкой, Петр Савицкий, Лев Карсавин, Георгий Вернадский и другие. Евразийство – это геополитическая концепция, в которой Россия представляет собой не страну, а особый мир – континент. Носителем этого мира является евразийский народ. основа которого — русское племя. В центре концепции — идея правительница. Смысл ее заключается в том, что каждая культура, чтобы выжить, должна развивать систему ценностей, присущую этому народу. Новый тип идеологии только тогда имеет шанс на успех, когда адекватен сущностным ценностям народа. После большевиков России будет править идея, в основе которой православие. Носителем этой идеи должны быть самые достойные, глубоко прочувствовавшие ее. В целом, концепция евразийцев была четко антизападнической. Запад рассматривали как хозяина всего мира, а Россию — защитницу интересов всего третьего мира. Еще одним замечательным русским мыслителем, который вынужденно эмигрировал в 1922 году, был Иван Александрович Ильин. Его исследование — это правовая теология, то есть религиозно-правовая концепция. К фундаментальным основам любого государства Ильин относил такие категории, как откровение, истина, добро, красота и право. Монархия и республика для него — лишь символы. Монархия — это некое идеальное состояние России. Республика — это некое наличное состояние Европы. Для русских характерно монархическое правосознание, а для европейцев — республиканское. Монархию он рассматривал как проявление коллективной души, то есть ее сущность имеет сверхюридическую основу. Ильина всегда волновал вопрос, что будет с Россией после падения большевизма. В целом ряде работ он проанализировал основные направления борьбы западной демократии против СССР, который он отождествлял с Россией, и еще в 1950 году предостерегал против опаснейших последствий, которым приведет это разрушение. Особенности политической истории России обусловили и своеобразие ее научного осмысления. Развитие политической мысли осуществлялось по ряду противоборствующих и непримиримых направлений и, в свою очередь, усиливало раскол в массовом общественном сознании и нации в целом. В отличие от Запада, где либералы и консерваторы сумели найти в своей идейно-политической борьбе хрупкое равновесие между потребностями общества в совершенствовании и обновлении, и необходимостью сохранения стабильности и преемственности, в России такое соглашение не было достигнуто. Механическое заимствование демократических идей и определенная идеализация Запада со стороны либералов столкнулись с упорным их неприятием консерваторами, которые, в свою очередь, идеализировали настоящее и прошлое российской действительности. Для многих мыслителей важнейшую роль играл поиск самобытной формы политической самоидентификации России, поиск особого, третьего пути развития. Наибольшую активность по распространению в обществе подобных идей проявили представители различных революционно-радикальных течений, которые и заполнили вакуум, образовавшийся между полюсами либерализма и консерватизма. Антигосударственные настроения – стали основой политического мировоззрения большинства русской интеллигенции и явились важнейшей причиной разрушительных потрясений в России в XX веке. Принципиальное значение для складывания политических идей в политическую науку имели теоретические разработки немецких мыслителей Карла Маркса и Макса Вебера. Каждый из них открыл собой самостоятельное научное направление – но главное, что они сделали для политической науки, создали методологию исследований политики. Карл Маркс, годы жизни 1818-1883, всю жизнь посвятивший анализу социально-экономического и политического развития общества, внес огромный вклад в становление политологии. Он завершил наметившийся в науке поворот к изучению роли классов и классовых интересов, а также массовых движений в политическом процессе, сформулировал учение о классовой борьбе, государстве, объединил в систему идеи о коммунистическом обществе, обосновал формационный подход к истории человечества. Он направил основное внимание на взаимодействие социальных, экономических и политических процессов. Переход к коммунистическому обществу он связывал с политической революцией пролетариата. Усилиями Маркса значительно расширился круг изучавшихся проблем политики, а в научном процессе стал широко использоваться диалектический метод в отношении общественных явлений. Конечно, представления Маркса о мировом развитии в XX веке не подтвердились. Он переоценил роль межклассовых противоречий, революции как формы их разрешения. Ошибочно видел в государстве только орудие господствующего класса. Однако многие из политических идей Маркса развиваются до сих пор различными социалистическими течениями, а его методами пользуется политическая наука. Идеи Макса Вебера, годы жизни 1864-1920, не получили такого широкого политического звучания, как идеи марксизма. Но в формировании политологии они сыграли не менее важную роль. В отличие от Маркса, Вебер ориентировался на эволюционный путь преодоления общественных противоречий, на многовариантное развитие общества. Он предложил исследовать действительность с помощью теоретических моделей, идеальных типов. Разработал такие модели для анализа общественного устройства, социального действия, хозяйственного развития, власти, управления, бюрократии и демократии. Он не игнорировал и марксистские концепции общественного развития, хотя считал, что политическое поведение людей определяется не столько их классовой принадлежностью, сколько религиозными, этническими, территориальными и другими интересами и настроениями. Методология Вебера исследования общественных проблем через социологическое познание людей и групп использовалась и развивалась многими учеными. Анализируя характер политической власти, Вебер выделял три типа легитимного господства, то есть такого, которое признается общественным. Первое. Правовое, или, как он говорит, легальное господство, в котором подчиняются не личностям, а законам. Второе. Традиционное господство, основано на вере в священность издревле существующих порядков и властей. Третье. Патриархальное господство, основано на харизме, божественный дар, опирается не на обычаи и привычки, а на нечто необычное, силу политического и морального дара вождя. Вебер ратовал за правовое государство, но обращал внимание на быструю бюрократизацию общественной жизни в правовых государствах XX века. А это ведет к конфликту между бюрократией и демократией. Он первым отметил политический парадокс демократизации, расширение процесса вовлечения масс в социально-политическую жизнь вело к значительному увеличению количества политических организаций, тирании бюрократии. Во избежание ее Вебер предлагает теорию плебисцитарной демократии, по которой харизматический лидер, избранный плебисцитом, прямым голосованием всего народа, дополняет силу парламентарной демократии. Именно харизматический лидер, по Веберу, во многом может решить вопрос взаимоотношений личности, общества и государства в XX веке.